Вчера был один из главных религиозных праздников христиан — Сретение, почитаемый еще как праздник Сретения зимы и весны, или поворот к весне. Много поверий существует около этого известного праздника, но основа его заключается, конечно, в религии, в христианстве, когда по легенде маленького Христа показывали в синагоге, признавая в нем будущего Мессию и великого пророка. Это очень красивая легенда — была придумана людьми, чтобы показать основателя религии как человека, выделенного мной еще во младенчестве. Но еще не было случая, чтобы я выделял младенца как будущего Мессию. Да и мне нет в этом никакого смысла. Ребенок, да еще на 40-й день, есть создание Божье, помнящее духовный мир и фактически в нем еще пребывающее. Я ведь давно говорил, что выбор человеком своего пути происходит значительно позднее, и выбор веры, религии тоже происходит значительно позднее. И для меня очень важно, чтобы этот выбор между религией и атеизмом был бы осознанным и самостоятельным. Поэтому я не приветствую раннее крещение ребенка, лишающее его такого важного права самостоятельного выбора. Я ведь не говорю о том, что ребенок не должен быть в вере. Это право родителей — крестить ребенка или не крестить. Но родители должны знать, что в раннем возрасте он все равно находится под моей защитой. При рождении всем детям без исключения даю дар мой, как аванс на праведную жизнь, в виде способностей и талантов, которыми может воспользоваться человек, имея немного терпения и трудолюбия. Все без исключения дети несут мою благодать и заряд положительной энергии, целый ряд способностей, которые родители должны помочь раскрыть, подсказав путь и объяснив предназначение нового человека, входящего в жизнь. И Христос, как будущий великий пророк, получил в дар от меня все то, о чем только может мечтать человек. И он смог реализовать свое предназначение и использовать мои дары за время своей короткой жизни в материальном мире. Такова его судьба, и такова реакция людей на него, на слова мои, сказанные им, объясняющие роль человека здесь, на земле и в вечности. Как люди решили его судьбу, а лучше сказать свою судьбу, известно. Я не буду долго говорить об этом, потому что история Христа требует очень осторожного обращения и, самое главное, подготовки людей принять и понять эту правду, которая по своей глубине и трагичности еще более значима для людей, чем существующая версия, принятая христианами за основу религии. Все, что сделал Христос, все, что Он принес людям, сформировало позицию людей на 2000 лет, сформировало мировоззрение и нравственные правила поведения человека в материальном мире. Христос показал людям путь к истине и сумел приоткрыть для людей дверь в вечность, а своим примером продемонстрировать вечность жизни и предназначение человека в вечности. Разве это не подвиг во имя людей? А когда вы узнаете его реальный путь мученичества ради людей и ради веры, вы еще более уясните глубину его выбора, поймете его страдания и возвышение в духе ради превращения человека из человека-зверя в человека-творца. Христос принял на себя все грехи и пороки людей, а приняв их и простив людей, показал значение веры в Бога и жизни ради веры и Бога. Вершиной этого пути Христа было воскресение и переход в духовный мир, материализовав который, Христос показал своим помощникам и ученикам, способным понять и оценить это, переход из материального мира в духовный мир. Но все, что я сейчас сказал, это только начало раскрытия вашей истории, и это только приоткрытая дверь. Но и через эту щель пробивается свет моих знаний, способный перевернуть сознание людей и дать им великую надежду на спасение души и возможность установления правдивых, а значит справедливых, божественных отношений между людьми. Божественные отношения между людьми есть любовь, а высшее проявление ее есть гармония. Гармония управляет не только материальным миром, но и всей Вселенной, Поэтому соблюдение закона единства и борьбы противоположностей есть залог великого пути в вечность для всего мира, а значит и для человека как части Вселенной. Христос призвал сделать правильный выбор для людей в пользу добра и любви, а на этом основании и к гармонии. Он открыл любовь как один из краеугольных камней моей веры, моей религии и, конечно, моего миропорядка, и показал, что через любовь человек может реализовать свое предназначение, найти самостоятельно путь к истине, путь к Богу. Христос открыл путь людям к познанию истины, познанию Бога, и в этом его великий подвиг, который перевернул мир и сознание людей. Что было дальше и что стало с этой религией, мы разберем с вами позже. Но сейчас все вы должны понимать великую роль и великую значимость Христа, как и всех других основателей мировых религиозных течений.